Глава 29. Очень даже хочу. Я бы даже сказала предъявить. Почему ты мучил меня? Почему сразу не сказал? Во-первых, потому что на твоем лице все написано, Аня. С тебя бы считали все эмоции, как с открытой книги. А мне нужно было до последнего уверить Али, что я женюсь на Хадиже по-настоящему. Во-вторых, он дергает меня на себя. Для тебя это тоже жесткий урок. Потому что я повторю в тысячный раз. Как бы я ни любил и не хотел тебя, ты должна принимать мой характер, принимать мою власть и быть покорной. Я думаю, я достаточно сделал, чтобы доказать тебе, что люблю и никогда не предам. И я иду на уступки. И ты должна идти. Иначе мы все равно будем жить на пороховой бочке. Как думаешь, ты справилась? Считаю, что я шикарно справилась и была очень послушной девочкой. Не могу скрыть улыбку. Не знаю, удастся ли мне все время слепо слушать тебя, но сейчас у меня твердая пятерка. Только я сразу скажу, что я буду работать, Рома, и что никаких женщин у тебя не будет, кроме меня. Иди сюда уже. Какие женщины? Работай, сколько влезет. Только сначала роди мне еще сына и дочь. И можно еще сына. Дочери одной хватит. Потому что я с ума сойду, когда она вырастет. Он вжимается сильнее. За это красное платье хватает меня за ягодицы, чуть приподнимая. По заднице получишь. Почему то не надела? Так и не поняла, жена я тебе или любовница. Рамазан хрипло дышит. Разворачивает меня резко к себе спиной, заставляет вдавиться в стену. «Не поняла, милая моя, это верно. Речь о том, что я трахать тебя буду так, как хочу. Красиво и не очень, нежно и грубо, возвышенно и как свою шлюху». От его слов мурашки по позвоночнику. «Я понимаю, что эгоистично хочу разрядки. Глобально. После всего, что я пережила, хочу». Неужели все позади? Неужели мне и правда всего лишь нужно было поверить? А ведь я могла натворить дел. Внизу громко звучит музыка. Там свадьба, пляски, угощения. Но мы не спешим туда. Он несет меня в спальню и снова пожирает глазами. Наверное, у нас и правда второй медовый месяц. Интересно, как было бы, если бы я не ушла? Если бы поговорила. Что бы сделала семейка Али, чтобы нас разлучить? Не пошли бы они на еще более радикальные меры в отношении меня? Не хочу об этом думать. Подумаю завтра. А сейчас? Сейчас я отдаюсь своему мужчине. Остро, страстно, искренне, дико. Возвышается надо мной. Целует долго-долго в губы, а потом задирает пышную юбку выше бедер. Рвет трусики, смотрит, разведя ноги еще шире. Борюсь со стыдом, но желание побеждает. «Это все мое, Аня», — шепчет он. «Ты вся моя, до самой последней клеточки, поняла?» «Знаю я, мой собственник». Улыбаюсь, бесстыдно подаваясь ему навстречу. Горячие губы на моей плоти, мои рваные вздохи, смятые ладонями простыни, его имя страстным шепотом. А потом мы меняемся местами. Я ласкаю его плоть долго, нежно, бережно, так, как всегда обожала. Запах, вкус, мощь, его желание, словно бы доверенное мне. Он хрипит, запрокидывает голову. То гладит по голове, поощряя, то агрессивно зарывается в волосы и сжимает затылок. Я принимаю его всего, до последней капли. Мы падаем рядом, изможденные, сытые, примирившиеся. «Завтра нам нужно улететь, малышка», — шепчет Рамазан. «В Эмираты. На пару недель? Нет, год не меньше». Нужно подождать, пока тут все успокоится, и наладить бизнес там. А тут кому ты все доверишь? Батыру, — тихо отвечает он. Уверен, что ему можно доверять. Он тоже сын Али. Он ненавидит свою семейку. Совершенно точно, Батыр не будет помогать Али, но... Есть другой фактор, который меня в нем напрягает. Личный. Какой? Он был влюблен в Диану, когда она еще студенткой была. До свадьбы с ее братом. Они оба это усиленно скрывают, но ты же понимаешь, что на Кавказе сложно что-то утаить. Почему Диана решила вернуться к Джалилу? Может, из-за Батыра? Боится его? Рамазан сжимает челюсть. По законам я не имею права просто взять и забрать ее. Да и она сама артачится, видишь? Был бы я здесь, мог бы хотя бы дистанционно все контролировать, а так... Придется довериться Алексу. Но он мало разбирается в наших законах и заморочках. Что будем делать? Мои люди едут домой к Джалилу. Если он удерживает ее силой, то они применят силу. Он может ею манипулировать. Тяжесть на сердце не проходит. Ди в наш последний разговор не выглядела как та, кто готов и дальше мириться с деспотизмом мужа. Рома молчит. Мы оба знаем, что такое семейный абьюзер. Самая главная проблема этого порочного круга в том, что жертва сама впадает в созависимость и верит в то, что она должна быть рядом. Меня отвлекает плач сына. Я подаюсь к нему. А спустя час Рома сам приходит к нам, закимарившим на постели. Ложится и обнимает. Так и спим втроем, пока внизу все еще бушует праздник.